Глава 27. Прекрасная, белокурая и голубоглазая богиня смотрела на меня с холодным отчуждением, будто я не ее родная дочь, а так, таракан какой-то. «Что за вид?» – спросила она, оглядывая мою одежду. На ее лице не отразилось ни единой эмоции. Вот что значит «ледяная статуя». «Я была в душе», – пожала я плечами. «Почему халат мужской?» «В душе была», — повторила я и уточнила. «У друга». На лице дорогой маменьки промелькнули отголоски эмоций. «Я надеюсь, ты все еще невинна?» — холодно заметила она. Усмехнулась. Внутри все дрожало от сдерживаемой злости. «Не боись, маман, я блудила крайне осторожно». Ее поведение прямо-таки выводило меня из себя. Я и так переживала насчет замужества. Вообще, было очень сложно вновь не удариться в истерику. «Следи за речью», – орали Мираин. «Ага», – небрежно кивнула я. Тут случилось новое явление. В зал медленно, держа подбородки высоко поднятыми, вплыли две мои сестры, которые были близняшками. Светловолосые, высокие, молодые женщины с овальными лицами, прямыми классическими носами, пухлыми губами, высокими скулами и пронзительно синими глазами. Вплыли и остановились. Сначала их взгляды прошлись по моей одежде, по моим волосам, по лицу, а потом, скривив свои хорошенькие мордашки, они чуть кивнули и сказали чуть ли не хором: «Здравствуй, дорогая сестра!» «Ди, Билл!» – усмехнулась я. «Как я рада вас видеть!» Мне доставляло несказанное удовольствие произносить их имена именно в такой последовательности. «Ди, Билл!» Просто музыка для моих ушей. И о чем думали родители, называя их Демириана и Белариса? Наверное, не о том, что через несколько лет у них родится такая неправильная дочь, как я. «Мы тоже!» Их физиономии скисли, имена с моей легкой руки, переделанные просто в слово «дебил», им не нравились. «И отчего?» «Да что с них, с кукол расфуфыренных взять?» «А где ваши мужья? Или вы сегодня их не выгуливаете?» Ехидно спросила я. Пухлый ротик Ди чуть приоткрылся. А Билл холодно сказала: «Они не домашние животные». «Да!» – очень натурально удивилась я. «Просто все эти... Ой, я своему такой галстук купила! Ой, я своему кашку на молоке не даю! У него прыщи на... Ну, ты понимаешь, выступают! Ой, я своему купила расческу, буду сама его причесывать! Ой, я купила шампунь специально для него! Ой, а я своего наконец-то в свет вывела». Наталкивали меня на мысль или о собачке, или о ребенке. А так как вашими детьми они не могут быть, чисто по определению, то... «Орали Мираин!» – повысила тон мама. Вот интересно, у нее язык не ломается, когда она мое имя произносит. Что это? Такая изощренная месть! «Слушайте, а может, у меня характер вредный? Потому что я в детстве была обижена на весь мир за такое имечко. Помню, как пыталась его выговорить. Даже имен 50 новых придумала, пока научилась его произносить». «Мама», — повернулась я к ней, — «ты в своей академии совсем испортилась», — внесла лепту в разговор Ди. «Это я с вами со всеми порчусь. Скоро вообще тухлая, как вы, буду. А в академии я свежачок». Рты прекрасной половины моего семейства снова приоткрылись. Так-то. Нечего тут меня презрительно надменными взглядами окидывать. А то покажу вам кузькину мать. «Только из-за твоего вызывающего поведения мы с отцом были вынуждены согласиться на этот политический брак», – вернула мама. «Будто сестры мои все по любви замуж вышли. Ага, сейчас. Не надо из меня дуру делать. Просто ваши амбиции, матушка, далеко не утихомирились после того, как вы брата короля захомутали». Я была зла. Очень-очень зла. Глаз мамы дернулся. «Орали Мираин, перестань себя вести, как...» Не став дослушивать, я пошла в свою комнату. «Орали Мираин, вернись! Я была уже на пределе, поэтому только зло ответила. «Нет! Нам нужно обсудить твою свадьбу!» «Нет!» Придерживая полы халата, побежала вверх по лестнице, влетая в свою комнату и захлопнула дверь. Пару секунд смотрела на нее, а потом с криком со всей силы стала ее бить и пинать. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Оглядела комнату. Бело-золотистые тона, стиль барокко, пышность и торжественность. Все это бы я променяла на мою комнатку в общаге или на каморку в бабушкиной избушке. Ладно, первым делом проверяем шкаф. Увидев там свою родную одежду, чуть не запрыгала от восторга. Слава богам, значит, охранное заклинание все же сработало, и они не смогли выкинуть мои вещички. Натянув штаны и тунику, стянула волосы в хвост, обула кроссы и стала метаться по комнате. Мысли хаотично сменяли одна другую. Планы в голове грозились выйти за рамки реализма. Четкая последовательность действий никак не складывалась. «Думай, думай, думай!» Тут же открылась дверь, и в комнату вбежала бабушка. На вид женщина лет 30, с еле тронутым паутинкой морщин лицом, со вздернутым носом, чуть раскосыми медовыми глазами, горящими непередаваемой уверенностью в себе и в своих силах. Тонкие, искривленные в извечной усмешке, чуть впалые щеки. Ариана Ден Тиргесса, княгиня Валорская, была в самом расцвете сил, несмотря на свои 800 лет. «Ба!» – скрикнула я и бросилась к ней. «Девочка моя!» Она прижала меня к пахнущей сушеными травами к груди. И я снова не выдержала. Внутри будто лопнула натянутая струна. Тщательно сдерживаемые слезы и эмоции выплеснулись наружу. По щекам покатились слезы. «Родная, не плачь!» – твердо сказала она. Только в ее исполнении такое мягкое, ласковое слово «родная» могло звучать как «соберись, тряпка». Засмеялась сквозь слезы. «Обожаю ее!» Бабуля отстранила меня, посмотрела на лицо и произнесла: «Давай думать!» Я вытерла слезы кулачком, вздохнула, всхлипнула напоследок и стала размышлять. «Брака не избежать?» Ба покачала головой. «Тогда расторгнуть. Как? Брак признается недействительным, если не произошла консумация». Княгиня Валорская хмыкнула. «И как это ты собираешься держать собственного мужа подальше от своего тела?» Задумалась. Снова заметалась туда-сюда, потерла лоб рукой, а потом резко обернулась к бабушке. «Порошки! Сонный, слабительный, для мужской немощи! Да много каких порошочков могут мне помочь!» Блеснула я идеей. Ба, расположившись в кресле, подцокала языком. «К несчастью, твой жених – Аморт!» «Что?» От надежды, совершенно сюрреалистично вспыхнувшей в моем сердце, у меня перехватило дыхание. «Говорю, жених – Аморт!» «А имя?» Ариана Ден Тигресса посмотрела на меня очень внимательно и ответила: «Каритис Миндаларес, граф Адельгава». Только что родившаяся Надюша Надежда повесилась. «Понятно», – буркнула я и снова начала метаться. «Тогда договориться». Она рассмеялась. «Более смешной идеи я не слышала», – выдавила она, утирая слезы. «Знаешь, насколько любвеобильны аморты?» «Сделка», – не сдавалась я. «Он может иметь хоть 1000 любовниц». «Ну, вот это уже что-то, но ты для него будешь очень привлекательна. Бунтарка», — указала взглядом на мои волосы, «а еще вредная, красивая, умная и так далее». Кинула взгляд в зеркало. «Отращу волосы, буду милашкой, наложу правильный макияж и прикинусь дурой». Ба снова рассмеялась. «Ах, какая ты у меня замечательная малышка!» Посмотрела на нее с упреком. «Бабуль, ты же и так знала, что мне делать-то надо, чего раньше не сказала. А что, тебе все на блюдечке с голубой каемочкой приносить, что ли? Ага, сейчас. Надо самой думать». Я надулась. «Ладно, не обижайся, вот еще что. В крайнем случае на амортов действуют простые сушеные травы. Я тут захватила тебе пару мешочков». Обернулась к ней и лучезарно улыбнулась. «Ба, ты лучшая!» «Я знаю», — отмахнулась она. Не выдержала и накинулась на нее с объятиями. «Ты такая вредная!» — сказала с улыбкой. «А я-то думаю, в кого я такая уродилась?» «И слава богам, что в меня!» — фыркнула бабушка. «Все дети моей дочери уродились как под копирку. Да и мамаша твоя тоже, вся такая светская львица. А я считаю, что ведьмой быть намного престижнее, чем куклой безмозглой, которая только и может что по салонам разъезжать да наряды менять. Тьфу ты!» Чмокнула ее в макушку. Я прекрасно знала, что когда мама меня рожала, то в прихожей дежурили отец и бабуля. Когда вынесли ребенка, они склонились над ним. И, не заметив за правым ухом маленького черного пятнышка, метка ведьм нашей семьи, папа ликовал, а ба, заметив, мрачнела. «Когда этот мой жених приедет?» – спросила я. «Завтра у тебя смотрины», – ответила она, и в вечно бодром голосе я услышала нотки грусти. Сердце сжалось от печали. «Не переживай, ба, мы справимся. Еще покажем ему, как нас в жены брать. А потом ведьм стороной обходить будет». «Конечно», — поддержала бабушка. «А для этого нужно поработать. Садись на стул, сейчас я буду колдовать». Чуть ли не с детским восторгом уместила свою попу на стульчике и замерла в ожидании. Почувствовала, как бабушка распустила на голове мой хвост, затем провела рукой по кротким кудряшкам, а затем... Мои волосы стали расти. Зачесалась голова. Чувствовала, как ей становится тяжелее. «Все», — сказала ба. Посмотрела в зеркало. Мои волосы кудрявой нерасчесанной массой лежали на спине. Да здравствует мучение! Раньше встала и пошла, а сейчас встала, увлажнила волосы, спела им, сказку рассказала. С бубном поплясала, подождала, пока они лягут хорошо, и только потом пошла. С усмешкой понаблюдав за моим обреченным выражением лица, бабушка что-то шепнула, и мои непослушные волосы внезапно превратились в роскошную массу из крупных кудрей. «Ого!» – воскликнула я. «Только это великолепие нужно убрать под головной убор, а морды тащатся от распущенных волос. Хмырь бы побрал этих амортов!» Вздохнула. «А теперь гардероб», — оповестила меня бабушка. Подошла к входной двери, распахнула ее, и в комнату влетела с полдюжины девиц. Они поставили меня на тумбу, стали измерять, рассматривать, иголками колоть. Короче, сплошное мучение. Зато ровно через полчаса в моем шкафу висело 10 платьев. Постельных тонов мудреного фасона, увешанные многочисленными бантиками, рюшами и кружевами. Осмотрев все это с наиглубочайшим презрением, сказала: «Раньше я бы такое под страхом смерти не надела, а оно вон как вышло». «Это называется ирония судьбы», — хмыкнула ба, тоже обозревая мои наряды. «Грим наложим завтра». Я кивнула и, подойдя к зеркалу, заплела косу, а затем привычным движением забросила ее за плечи. Она мягко ударила в пояс, чуть задев кончиком ягодицы. «Как ты их нарастила, ба? Я же наложила заклинание против роста». «А в душе ты не смирилась с этими обрезками», — хмыкнула бабуля, «поэтому твое заклинание было легко сломать». Она кинула взгляд на зеркало. И действительно, я скучала по своим волосам. «Ты кушать где будешь?» – спросила бабуля. Там внуки с женами приехали. Вообще-то никого, кроме Риана, самого старшего брата, я видеть не хотела. Он, кстати, счастливо овдовел. Почему счастливо? Потому что жена у него была грымза-грымзой, да к тому же еще и налево ходила. Я спущусь, надо же, с семьей. Хмырим всем в печенку, кроме Ри. Общаться. Ну, тогда пойдем. «Ари!» – воскликнул Риан, едва не врезавшийся в нас с бабулей. «Рианчик!» – обрадованно крикнула я и бросилась на шею брата. «Малявка, ну ты как?» – спросил он на ухо, крепко прижимая к себе. «Относительно нормально!» – шепнула я. Он чуть отстранил меня и провел рукой по косе. «Как мама смогла уломать тебя на то, чтобы вновь отрастить волосы?» – усмехнулась. «Это не мама, это я сама». Брат вытаращился на меня, как на хмыря с бантиком на хвосте. «Эй, малявка, с тобой точно все нормально? Мама не вшила тебе в голову порабощающий имплантант? Ты слишком высокого мнения о своей матери», – рассмеялась бабуля. Взгляд брата переместился на нее, потом снова на меня. «Вы чего-то задумали, да?» – спросил он, прищурившись. «Ага, мечтай!» – фыркнула я. Подозрительность из глаз братишки не исчезла. «Ладно, в любом случае, и если понадоблюсь, только мигни!» Сдался он, приобняв меня за плечи одной рукой, а другой – бабушку. Мы пересекли зал и вошли в столовую, где уселись на свои места. Я кивнула Рорту и Тамарну, потом их женам. Дамы посмотрели на меня, как на букашку. «Подумаешь, фифы какие!» Но ведьмы оскорблений не прощают. Короткий сглаз и... И вот уже обе мадамы начинают елозить на своих местах. Представляете, к ним совершенно случайно пришел в гости зуд попы. Что за безобразие и кто мог опуститься до такой подлости? Ответ – ведьма, которую все, блин, достали. Братья недоуменно смотрели на своих жен. Я сидела, не скрывая ехидную улыбочку. Бабушка хихикала в кулак, а брат пытался скрыть смех за вежливым кашлем. Сестры неодобрительно посматривали на меня. Папа не обращал ни на что внимания, а мама с выражением крайнего пренебрежения на лице изредка поглядывала на меня. «А где Миринда?» – поинтересовалась я у бабули. «Твоя сестра рожает», – ответила она мне. «Опять!» – поразилась я в глубине души. «Это уже 9-я беременность. Ее муж – настоящий жеребец. Простите за грубость». Бабушка скрыла улыбку. «А знает ли она о таком замечательном изобретении, называемом контрацептивы?» – спросила я задумчиво, вроде ни к кому специально не обращаясь. «Родная!» Это ведь только я с тобой такие мелочи обсуждала. А твоя мама не заморачивалась по этому поводу, – пожала бабушка плечами. Да, у бабули с моими сестрами отношения не складывались. И я даже догадываюсь, почему. Итак, завтра утром приезжает твой жених, Арали Мираин. Сказала? Нет, провозгласила маман. Я посмотрела на нее. И что? «Это значит, что ты не выйдешь из своей комнаты», – сказала она очень спокойно. Почувствовала на себе взгляд бабушки, как бы спрашивающей. «Ты сама или мне разобраться?» «Что?» – переспросила я тихо. «Ты не выйдешь из своей комнаты, и я не хочу, чтобы ты опозорила нас». Очень мило улыбнулась, отодвинула тарелку, положила локти на стол и протянула. «Знаешь, мамулечка, я особо-то и не хотела, но раз ты ставишь вопрос ребром, то я просто не могу не выйти к дорогому жениху». Мама прищурилась. «Я запру тебя в комнате». Вспышка гнева внутри меня поразила все органы и огненной лавой понеслась по крови. «Попробуй!» – в моем голосе отчетливо слышалась угроза. «Диария!» «Это уже слишком», – укоризненно сказала Ба. «Он в любом случае увидит ее». В ответ на это герцогиня цинично улыбнулась. «Да, но пусть он сначала подтвердит свои намерения жениться на ней. А если он увидит эту невоспитанную, безманерную хабалку, ведущую себя как вульгарная безродная девица, убежит на край света. Сколько раз она меня оскорбляла, и не сосчитать. По идее, это уже и не должно-то как-то ранить. Но почему-то каждый раз глубоко внутри надеешься, что мама принимает меня такой, какая я есть. И каждый раз разочаровываешься. «А что, он еще может отказаться?» – спросила бабушка заинтересованно. Наденька, надежда воскресла. «Нет. Моя мама какой-то некрофил. Нельзя так поступать с покойниками. Это я и про мою Надю надежду. То воскрешая, то убивая их снова с особой жестокостью». «Это чисто официальная церемония», – добавила мама. «В любом случае, завтра я увижу своего жениха», – сказала я твердо. «И ни ты, ни отец, ни сами боги меня не удержат». Я отодвинула в стул, встала и, не оборачиваясь, ушла. Уже ночью, лежа в кровати и глядя в потолок, я думала о Даринере. Как странно все получилось. Спроси меня кто-нибудь, хотела ли я отношений с ним, то я бы не ответила. Он мне нравится, и я не могу не признать, что меня волнует его присутствие, возбуждает его тело, мне комфортно и уютно рядом с ним, а также он внушает непередаваемую уверенность. Но во что бы превратилась наша семейная жизнь? Да и вообще, что это такое семейная жизнь? Что это значит? Примеры, стоящие перед моим мысленным взором, нельзя назвать показательными. Риан после похорон своей жены плакал у меня на плече от счастья, приговаривая: «Слава богам, отмучился, освободился!» Два другие брата изменяют своим женам направо и налево, а те отвечают им взаимностью. Их семейная жизнь сводится к дежурному «доброе утро» после того, как они приходят от любовников и любовниц, и «доброй ночи», когда уходят к ним же. Это что ли семейная жизнь? Мама и папа? Ну, не знаю, они так холодны друг с другом, что? Хотя я помню, когда между ними было все по-другому. Нормальные отношения даже с отголоском теплоты. А потом? Потом он ей изменил. Ди и Билл, им плевать на мужей. Плевать даже как на мужчин. Они у них реально заменяют домашних питомцев. Я даже не удивлюсь, что они не ведут половую жизнь. Бабушка, она отзывалась от дедушки крайне сухо. А теперь вот и меня ждет брак. Но почему-то именно разногласый хвостатик, запавший в душу, заставляет думать о браке и о семье, а не какой-то гипотетический жених. Перевернулась на бок, закрыла глаза. Наверное, я бы хотела побольше пообщаться с ним, узнать его получше. Да и вообще, отчего-то хотелось провести с ним много часов. Сидя на мягком диване у теплого камина, слушая его рассказы с кружкой горячего шоколада, или лежать под звездами и делиться мечтами, или путешествовать и делать какие-то новые открытия для себя вместе с ним. Так много всего хотелось. И эти желания откровенно пугали. Все так ново и неожиданно. Вспомнилось: «Я не сдамся, Ари, никому тебя не отдам. Надеюсь, Даринер, ты выполнишь свое обещание, потому что как бы я ни хотела быть сильной, смелой и независимой, как бы я ни подбадривала себя, я так боюсь предстоящего замужества». Впервые в жизни я желала залезть под одеяло и крикнуть оттуда: «Отстаньте! Я не хочу! Я не могу! Уйдите!» Я с ужасом понимала, что мой ежик, захватывая территорию моего разума, превращается в настоящего ежемонстра. Завтра предстоит сложный день. Хватит думать, Мира, засыпай уже! Сопли развозить ты можешь и завтра, а сейчас бай-бай. Утром ко мне в комнату ворвалась бабушка и стала готовить к предстоящей встрече. Мы выбрали самое дурацкое платье цвета пудры, которое кроме как полет рюшечной фантазии и назвать нельзя. Волосы бабушка уложила в мудреную прическу, при этом не оставив ни единой прядки свисать у лица. Затем она напудрила их, и они приобрели странный сероватый оттенок. Лицо мне она замазала белилами, карандашом светло-бежевого цвета смазала границы губ и накрасила их помадой светлого же цвета. Брови она мне нарисовала светлым карандашом и светло-коричневой тушью накрасила ресницы. Короче, устроила мне мастер-класс, как изуродовать свою внешность за час. Нет, выглядела я относительно нормально. В принципе, все дамы в высшем обществе придерживались примерно такого эталона. Разве что глаза и губы, наоборот, подчеркивали, а не скрывали. Ну, в общем и целом, нормально. Но я-то так никогда не одевалась. Для меня такой вид отвратителен. «Ты готова», — сказала она, с удовлетворением оглядывая меня. Я же с отвращением смотрела в зеркало. Меня было просто не узнать. «Пойдем, твой жених как раз приехал». Не испытывая абсолютно никакого волнения, я решительно открыла дверь и спустилась вниз. Там меня ждали родители, сестры с мужьями, братья с женами, Риан. Увидев меня, они пооткрывали рты. «Орали Мираин, ты ли это?» – спросила мама. «Разумеется, дорогая мама», – ласково ответила я, внутри плюясь и ругаясь от фальшивости всей ситуации. Градус удивления вырос еще на несколько отметок. «Каритис Миндаларес, граф Адельгава, и Борм Миндаларес, герцог Криантинский», – объявил дворецкий. В ту же минуту в комнату вошли два аморта. Они были невероятно похожи, наверняка отец и сын. Оба брюнеты, оба имеют по два одинаковых разноцветных глаза, коричневый и синий. Мужественные черты лица у обоих, от них прямо-таки веяло брутальностью. «Добро пожаловать!» – расплылась в улыбке мать. «Позвольте представить вам мою дочь, о которой я вам рассказывала». Взгляд более молодого аморта, очевидно, моего жениха, прошелся по нам, а затем стал оглядывать помещение. Видимо, во мне он своей невесты не признал. «Араламираин Дентадия», – представила меня маман и вывела вперед. Взгляд Каритиса прошелся по мне, и аморт содрогнулся. Мне захотелось заржать. Такого ужаса и страха на лице мужчины я не видела ни разу. «Мне очень приятно с вами познакомиться. Каритис Миндаларес», – сказала я тихо, опустив глаза. Увидела, что Каритис кинул взгляд на своего остолбеневшего отца. Но тот справился и взглядом указал на меня, мол, «Действуй, сынок, родина будет тобой гордиться». «Мне тоже весьма приятно с вами, наконец, встретиться», – сказал он, подходя и целуя руку. Я почувствовала знакомое жжение, а младший Миндаларес застыл и как-то странно посмотрел на меня. В его глазах я увидела нечто непонятное. Я, как очень добропорядочная девица, не стала лезть не в свое дело и не спросила, чего это он на меня так вылупился. Еще полчаса мы знакомились, а потом нас с женихом выставили погулять. Я шла рядом с ним, не касаясь его даже пальцем. «Скажите, Араламираин», – вдруг начал он, – «вы раньше не встречались с представителями нашей расы?» Я скосила глаза на его хвост, который нервно метался из стороны в сторону. «Так, тут что-то неладно. Если он спрашивает, значит, есть подозрение. Сказать, что мой ректор аморт, ну тогда он узнает, что я учусь в академии на факультете ведьмачества. Тогда заподозрит подвох в моем внешнем виде и поведении. С другой стороны, если все отрицать, тогда можно вызвать ненужные подозрения». «Скажите, отчего такой странный вопрос?» – спросила я тихо. Почувствовала на себе его взгляд. «Просто у меня есть подозрение, что мы знакомы и довольно близко». И тут меня как холодной водой облили. «Метка! Ну, конечно же!» «Простите, господин, а это является какой-то проблемой?» Я остановилась и, сорвав цветок, поднесла его к носу. «Не думаю. Просто орали Мираин. Ваши родители писали, что вы ведьма. Это правда?» «Да твою ж хмырятину!» «Да», — ответила я дрожащим голоском. «Это правда, только, надеюсь, вы никому об этом не скажете». Он удивленно посмотрел на меня. «Почему?» Я расширившимися глазами посмотрела на него, прижала ладошку ко рту и прошептала. «Это ведь такой позор! Такой позор!» Потом всхлипнула. «Вы не представляете, какую форму нас заставляют носить в академии! Это ужасно! Все девочки такие невоспитанные и вечно смеются!» «Вы считаете, что смех – это плохо?» «Кажется, тут проводится акция «Порази жениха». Угадайте, кто принимает в ней самое ярое участие?» «Конечно», – ответила я с уверенностью. «Только невоспитанные люди много смеются, а воспитанные, они обычно не проявляют эмоций, разве что девушкам можно плакать». Хаморт почесал затылок. Его хвост недоуменно крутился. «То есть смеяться плохо, а плакать хорошо?» Я кивнула. «Хорошо, а где вы получили метку? Орали Мираин?» Спросил вдруг он. «Да твою же! И не прикинешься овечкой, потому что метка до безобразия ощутима. И уж он-то наверняка это знает. Захотелось сказать, мне ее поставил ректор. Но это вроде накоси-выкуси». «Нет, как сказал Амурт, что для него это проблемой не является. А вот то, что мной заинтересовался ректор, это станет для него некой загадкой. Следовательно, вырастет интерес к моей персоне. А мне это, ну, совершенно не нужно». Я всхлипнула, молясь всем богам, чтобы метка не была опознавательным клеймом. Я начала врать. «Это было так ужасно! Однажды к нам приехали студенты по обмену. В пятницу после занятий они ушли. Вечером я как раз возвращалась из салона, в котором вязала, как вдруг появились они. От них пахло вином, они стали приставать ко мне, а один прижался своими губами к моим. Представляете? Что было дальше, я не помню, потому что упала в обморок». Амурт посмотрел на меня, как на душевно больную. «Вы упали в обморок от того, что вас окружила куча студентов?» «А что удивительного?» – захлопала я глазами. «Это было так страшно! Нужно было рявкнуть на них, да метлой по затылку. Вы же ведьма, в конце концов!» Почти простонал он. «Метлой! По затылку!» – ужаснулась я. «А что значит слово «метла»? Это какая-то модная сумочка. Я слышала, что некоторые дамы бьют обидчиков сумочками, но сама так ни разу не делала». Теперь жених смотрел на меня с непередаваемым выражением лица. Смесь обреченности, ужаса, страха, жалости, брезгливости, отвращения. Короче, гремучий коктейль. Он откашлялся. «А как вы относитесь к супружескому долгу?» Я так изумилась, что даже сама себе поверила. «Мне нужно идти в актрисы». «Какой это супружеский долг? Господин, мне только 18!» Он потер переносицу. «Понимаете, Арламираин, в нашем случае ваш возраст не особо важен». Скрипнула зубами. «Понимаю, но я не готова». Я всхлипнула. «Это так омерзительно!» Прижала ладонь ко рту, будто меня тошнит. Заметила, что Амурт смотрит на меня совсем обреченно. «Так, мой ход». «Господин!» – я повернулась к нему с горящей в глазах надеждой. «Давайте мы договоримся так. Вы можете?» Тут я чуть покраснела и, выдержав паузу, продолжила. «Ну, встречаться с другими женщинами. Я вам и слова не скажу. Но вы не будете меня трогать, да?» Обреченность в глазах будущего супруга стала медленно пропадать. «Договорились!» «И вы не будете ограничивать меня и диктовать, что делать», – тут же добавила я. На радостях он даже не понял, что я сменила тон. «Согласен», – я опустила глаза, прошептав. «Поклянемся на крови». Он тут же произвел все необходимые манипуляции, и дело свершилось. «Ес!» – крикнула я радостно от того, что мой жених оказался таким простофилий. Обрадованно засмеялась, скинула до жути неудобные туфли и запрыгала по парку. «Да-да-да, кто молодец? Мира молодец! Кто гений? Мира гений!» Мне было так легко и хорошо, так замечательно. Да я теперь могу творить, что захочу, и мне никто слова не скажет. И в постель не потащит, ни под каким предлогом. Ха-ха-ха, жизнь удалась! «Орали Мираин?» – остолбенело спросил Каритис. Обернулась к нему, блестя глазами и сверкая улыбкой. Теперь, когда я сбросила маску тупой чопорности и дебилизма, можно было говорить по-другому. И даже на «ты». «Да, родной мой!» «Орали Мираин!» Подскочила к нему и стала трепать за щеки, приговаривая. «Ты же моя прелесть! Ты ж мое солнышко! Какой ты хороший!» Еще пару минут он посмотрел на меня, а потом воскликнул. «Это что такое?» «Это?» – переспросила я, а потом ехидно ухмыльнулась. «Это называется тонким расчетом и знанием о мортовской натуре». Он усмехнулся и, принимая правила новой игры, тут же стал мне тыкать. «Тогда ты должна понимать, что от меня, в свете как бы новых обстоятельств, теперь так легко не отделаешься». Я рассмеялась. «Боюсь, что тут ты серьезно ошибаешься. Может, ты и не заметил, что поклялся на крови. Но это далеко не шутка. И это означает, ты не будешь со мной спать и ограничивать меня в действиях. Так что, женишок, советую начать искать себе табун любовниц». Он внезапно побледнел. Наверняка допер, что же он пообещал. «Да, я ведьма, да, я злая, но бываю и другая», — напела я, подобрала туфли и, сделав жениху ручкой, поскакала в свою комнату. Бабушка сначала не поверила мне, а потом тоже стала смеяться над глупым амортом. «Ари, ты умничка! Нет, это ж надо так развести жениха на такую клятву!» – восхищалась бабуля. А я сидела, заметьте, в своей нормальной одежде и вовсю улыбалась. «Теперь, даже если мой аморт не придумает, как спасти меня от свадьбы, то я смогу развестись с мужем. А пока буду учиться и общаться со своим ректором. Как раз узнаем друг друга получше». С бабулей мы проговорили до вечера, прерываясь на обед и полдник, а затем она ушла, и я заснула со своей счастливой улыбкой на лице. Дела налаживаются.